Глава 31. Привет с Маврики. 10:32. Все улетели. Кристос остался один сторожить стены полицейского участка в Сен-Жиле. Глупее не придумаешь. Он чувствует себя котом, которого хозяева оставили в августе, полным хозяином большого дома и сада, а сами уехали в отпуск. Да нет, он все-таки не один. С ним осталась Эмельда. Негритянка сидит в его кабинете, изучает подшивку рейонского жандарма, ежемесячного издания, которое выпускает управление полиции. Несколько страничек, заполненных сочинениями вдохновенных стажеров, прославляющих республику, жандармерию, заморского департамента и ее офицеров. Кристос с него почти никогда не заглядывает. На острове выходит столько журналов с полуголыми девушками на обложке. Кому же захочется читать желто-зеленый журнальчик, в котором, если и мелькнет юбчонка, так от полицейской формы. Кристоса сегодня с утра доливает грязные мысли. Та стюардессочка его возбудила. Он смотрит на гамак и старается вообразить какое-нибудь гравитационное чудо, благодаря которому он бы смог закинуть туда Эмельду, а потом другое чудо забраться туда вместе с ней. Просто так, для развлечения. Он не стал упрашивать Айю найти и ему местечко в вертолете этого самого ЖП. Упустил возможность поиграть в туриста, полетать над островом, посмотреть сверху на каньон, на Мейдо, на Амафат и Салади. Уникальный опыт встречи с дикой природой и за даром. Но кто-то же должен сторожить лавку. На самом деле у Кристоса не было ни малейшего желания любоваться слаженными действиями ларушевых снайперов. 30 вооруженных охотников спустятся с небес, подобно ангелам смерти, а против них несчастный мужик и 6-летняя девочка. Маловато для сафари, на его взгляд. Кристос идет к холодильнику, настоящему, кухонному, за бутылкой пива, оттуда в кабинет, который делит с Аи и где оставила Мельду. Негритянка отложила подшивку реюнионского жандарма и переключилась на труды по криминалистике, совершенно ими поглощена. «Можно?» «Не стесняйся. Сегодня день открытых дверей, библиотекой могут пользоваться все». «Да и Мельда не стесняется». Кристос немного заскучал. Ему приходится признать очевидно. Его планом поиграть в миссионера, забравшись в гамак, осуществиться не суждено. И все же более скромные планы он еще строит. Наручники в правом верхнем ящике, прутья решетки в камере. Как выйдешь из кабинета, первая дверь налево. Можно не просто по-быстрому перепихнуться, как сегодня с утра, а добавить к этому несколько пикантных деталей. «О чем ты думаешь, Кристос?» «Ни о чем». Эмельда откладывает потрепанную книгу и жадно косится на папке, сваленные на Айином столе. Кристос допивает пиво и со скучающим видом произносит: «Валяй. Поройся в них, если хочется. Сегодня все в открытом доступе». 10:45. Эмельда устраивается в Айином кожаном кресле. Перед ней справа в прямоугольной рамке хохочут две девчушки. Тут и гадать нечего, капитанские дочки. Очень похожи на ее собственных, отличие только одно, но весьма существенное. У этих веселых малышек есть папа, который на снимке обнимает обеих разом. Она внимательно изучает все, что собрали полицейские из местной бригады, протоколы допросов постояльцев и служащих отеля «Ламанда», показания свидетелей, хотя бы как-то связанных с Марсиалем Бельоном, анализы ДНК, фотографии помещений, где предположительно произошло убийство, номер 38 в Ламанде, дом Шанталь Летелье, другие снимки, любительские, гостиничная парковка в день исчезновения Лианы Бельон, порт Сен-Жиле примерно в то время, когда был убит Родден, ботанический сад, где Бельон и его дочь, скорее всего, скрывались в течение нескольких часов. Эмельда старается все запомнить. Что бы ни думал на этот счет Кристос, сама она никогда не считала, будто у нее хоть сколько-то развито дедуктивное мышление. Она просто ничего не забывает. Она собирает, распределяет, раскладывает по полочкам и очень быстро находит, когда понадобится. Кристос клюет носом, сидя рядом с ней. Раскрытый на середине, там, где на развороте гордо позируют немногочисленные женщины из морской бригады, реюнионский жандарм падает у него из рук. Кристос трезво все обдумал и смирился. Да, Эмельда чувственная и ненасытная любовница, но она придерживается традиций. И думать нечего, трахнуть ее где-нибудь, кроме ее постели. А если говорить о работе, так телефон в участке молчит уже больше 20 минут. Все разбежались. Всем на все... 10:51. Вот тут он как раз и вошел. Криста с первого взгляда его даже не узнал. В этих темных очках, белом льняном костюме и с каплями пота, повисшими на черной с проседью бородке. «Я бы хотел поговорить с капитаном Айперви». Зато его голос младший лейтенант узнал сразу. «Арман Зюттор, управляющий отелем Аламанда. К сожалению, ей пришлось отлучиться. Кристос пытается жестом изобразить летающий вертолет, но понять, что именно он показывает, кроме него самого, не способен никто. Зюттор чертыхается. «А что случилось? Еще кого-то из постояльцев не досчитались?» Управляющий вытирает бородку ладонью. «Двоих». Кристос падает на ближайший стул. «Только этого не хватает. Я их знаю?» «Ну, в общем, да, это Жак и Марго Журдан». Младший лейтенант стискивает обеими руками глянцевые страницы реюнионского жандарма. Растерянно смотрит на Эмельду. А вот Зютор, кажется, даже не заметил ее присутствия. «Журдены пропали?» — тупо повторяет Кристос. Зютор, похоже, по этому поводу в панику не впадает. Он садится, не спеша снимает темные очки, вытаскивает бежевый шелковый платок, утирает пот с висков. «Да нет, лейтенант, не то чтобы пропали. На самом деле они просто уехали из Аламанды, сказали мне, что решили остаток отпуска провести на Маврикии». Кристос поднимает глаза к небу, держа скрученный журнал, словно полицейскую дубинку. «Их можно понять», — все тем же скучным тоном продолжает управляющий. «План Папанг не входит в число развлечений для туристов, перечисленных путеводители». «Вот сволочи», — не выдержав, вставляет Кристос. Арман Зютор улыбается, а Кристос, вспомнив любимое занятие Жака Журдена, рассматривает весьма откровенные фотографии встречающихся на его пути девушек, в том числе и Лианы Бельон, разом вскакивает. «Он хоть адвокат, а свой отпуск на Маврикии может засунуть себе сами знаете куда. Его женушка тоже. Они главные свидетели, пока Бельон в бегах, они никуда с острова не уедут». Управляющий отелем покачивает головой, с таким видом словно испытывает одновременно замешательство и облегчение. «Танги Дежу, наш садовник, сегодня рано утром отвез их в аэропорт». Он делает паузу, чтобы посмотреть на часы. «Сейчас они уже в самолете, им не в чем себя упрек...» «Подонок!» Кристос не дает ему договорить. Довольная улыбка, застывшая на лице Армана Зютора, не исчезает, но в каждой морщине снова блестят капли пота, словно вода во врагах после короткого ливня. Младший лейтенант продолжает. «И сколько же они вам заплатили, а? Чтобы вы придержали эту информацию до тех пор, пока самолет не взлетит». Тонкий бежевый платок, которым Зютор утирает серебристые виски и бородку, превратился в мокрую тряпку. Младший лейтенант, который выше управляющего, на голову, наклоняется к нему. «Да, я понимаю, за ваши бабки любой каприз. И не надо мне тут петь про кризис. Не беспокойтесь, Зютор их встретит в аэропорту имени сэра Сивусагура, как его там, примечание». Международный аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама, единственный международный аэропорт на Маврикии, назван в честь первого премьер-министра Маврикия. Конец примечания. Адвокаты его красотки лучше бы согласиться с нами сотрудничать, если они не хотят маврикийской версии плана Папанг на свою задницу. Зютор опять смотрит на часы. «Вам придется поторопиться, лейтенант. Самолет приземлится через 10 минут». Кристос присвистывает и изображает аплодисменты. «Ничего не скажешь, Зютор. Все спланировано отлично. Остров Маврики — независимая республика, склонная скорее защищать богатых иностранцев». Кристос метко запускает реюнионского жандарма, будто дротик в стальную корзину для мусора, и та отзывается звоном. Затем он снова поворачивается к управляющему отелем Аламанда. «Вот только Маврики — это все же не Каймановы острова. И со всеми островами архипелага у нас заключены соглашения о борьбе с нелегальной миграцией. Следователи и полицейские друг с другом сотрудничают». Примечание. Речь идет о Маскаренских островах, архипелаге в Индийском океане. Кроме Реюньона, в него входят острова Маврикий и Родригес, которые составляют государство Маврикий. Конец примечания. Так что пусть ваша парочка не обольщается. У нас завтра же утром будут все разрешения, какие надо, чтобы подать им кофе в постель. Вам известно, где они поселятся на Маврикии? Азитор хмурится, крутит в руках темные очки. Отель «Голубая лагуна», я сам им его посоветовал. Почему именно этот? «Голубая лагуна» — это полсотни хижин на сваях прямо на воде. Мои клиенты долго раздумывать не стали. И что, в понедельник после Пасхи там нашлись места? Ну, управляющие друг друга всегда выручают. Кристосу нестерпимо хочется на несколько часов засунуть управляющего в холодильник, а потом ради собственного удовольствия допросить с пристрастием, но есть дела более срочные. Хорошо, давайте мне адрес и телефон этой «Голубой лагуны» и валите отсюда. Затор встает и медленно надевает темные очки. Только теперь он замечает Эмельду. «А она кто такая?» спрашивает управляющий, уставившись на сидящую за письменным столом негритянку. Тон этого вопроса Кристосу не нравится. Должно быть, управляющими отелями на берегу лагуны больше внимания уделяют кокосовым пальмам, шезлонгам и зонтам, чем кафрам, мальшагам и прочим туземцам, которые работают в этих отелях, скользят невидимыми тенями, наводя порядок. И Кристос решает ответить так, чтобы Зютору мало не показалось. «Стажер Эмельда Каджие. То, что она все время молчит, ничего не значит. Она самая умная в нашей бригаде». Азитор бросает на нее подозрительный взгляд и выходит. 11:09. «Это гостиница «Голубая лагуна»? Вы говорите по-французски?» Собеседник на том конце провода отвечает с акцентом британского студента, затерявшегося в латинском квартале. «Да, мсье. Чуть-чуть, говорю. Я к вашим услугам, чем могу помочь?» «Соедините меня с управляющим!» Голос на мгновение замолкает, а затем осведомляется. «Не могли бы вы сообщить мне, по какому вопросу?» «Полицейский участок Сен-Жиля, остров Реюньон. Вопрос жизни и смерти. У нас тут беглый убийца, приведен в действие план Папанг. До вас, наверное, дошли слухи?» На маврикийского администратора это не производит ровно никакого впечатления. «Хорошо, мсье, я сейчас узнаю, может ли она подойти к телефону». Кристоса бесит этот флегматик, который, не отходя от телефона, спрашивает у какого-то Майка, похоже, не более энергичного, чем он сам, на месте ли мисс Доре. «Кто? Грациэла Доре?» — орет в трубку Кристос. «Это она управляет «Голубой лагуной»?» «Да, мистер, но, черт, позовите ее уже!» На этот раз в трубке слышны торопливые шаги. Шаги удаляются, Кристос смотрит в окно. Этого проныра из Зютора след простыл. Ждать не пришлось и минуты. Снова послышали шаги, более легкие, неспешные, на этот раз они приближаются. Высокие каблуки простучали по плитке, может быть, мраморной. Остановились. Секундная пауза, и внезапно раздается резкое «Да?» «Грациэла Доре?» «Да, я слушаю». «Младший лейтенант Кристос Константинов, мне поручено расследование по делу вашего бывшего мужа, Марсьяля Бельона». Прежде чем ответить... Грациэла Доре вздыхает с явным раздражением. «Я вчера уже все рассказала. Тому типу из консульства, который приезжал в отель меня допрашивать, он меня заверил, что работает в сотрудничестве с полицейским управлением Реюньона». Кристос знаком просит Эмельду дать ему папку с делом Бельона. Одной рукой перебирает бумажки и почти сразу натыкается на 3 скрепленных листка. Показания Грациэлы Доре, которую допрашивал в воскресенье 31 марта в 21:17 в отеле «Голубая лагуна» на острове Маврикий, Даниэль Клансон. Даниэль Клансон. Кристо смутно его помнит. Бывший полицейский, раньше работал в Сен-Дени. После беспорядков в Шодроне впал в депрессию, в конце концов перешел работать на службу безопасности консульства на Маврикии. Примечание. Весной 2009 года беспорядки происходили одновременно в метрополии и в заморских департаментах Франции, в том числе и на Реюньоне. Во время этих беспорядков в Шодроне, квартале Сен-Дени, был обстрелян патруль, один из жандармов был ранен. Конец примечания. Им передали эти показания по факсу из Центрального управления сегодня утром, перед тем, как они рванули к Шанталь Летелье. Он сунул их в папку, не читая, никого не было, и никого они не интересовали. Миллион преступник. Кроме облавы ничего не имело значения. «Вы еще здесь, лейтенант?» Кристос оторвался от показаний. Ему сейчас некогда копаться в этих бумажках, он должен выиграть время. «А с чего это вдруг журдены к вам завалились?» Снова вздох, на этот раз в нем слышится удивление. «Какие вы там, жандармерии, оказывается, непосредственные и прямые?» «Да нет, просто время поджимает». «Журдены — это парижский адвокат и его жена? Мне недавно звонил Арман Зютор, он мой старый друг, и по его просьбе я освободила для них номер. Услуга за услугу». «А что, не надо было этого делать?» «Почему же? Просто совпадение показалось мне странным». Он думает о том, что Арман Зютор, скорее всего, уже был управляющим Аламандой в те времена, когда Грицела Дуре держала бар-ресторан на пляже Букан-Кано. «Один круг...» Кристос ведет пальцем по лежащей перед ним бумаге. Строчки прыгают у него перед глазами. «Мадам Дуре, а вы можете кратко изложить мне то, что рассказали вчера Калансону?» «Это радует. А вы вообще в полиции между собой общаетесь?» «К сожалению, последние два дня мы заняты по горло. Так какая у вас версия?» «Простите?» «Ну, я предполагаю, что вы следили по телерепортажам за побегом вашего бывшего мужа. Сейчас у нас уже три трупа». «Ага. Вы хотите услышать мое мнение, я правильно поняла?» «Правильно». «Я вчера сказала этому типу из консульства, что я думаю...» «Вы ошибаетесь. Во всем, от начала до конца. Марсиаль не имеет никакого отношения к этим убийствам, он и мухи не обидит». «Марсиаль, Бельон и мухи не обидит?» Кристос чертыхается. Ему надо было не пожалеть времени и прочитать показания Гарцелы Доре. Этот Даниэль Калансон, насколько он помнит, хоть и тяжел на подъем, зато когда допрашивает свидетелей, проявляет немалую сообразительность. «Ваш бывший муж был осужден за причинение смерти в результате случайного стечения обстоятельств. Он виновен в гибели вашего сына». Спокойный до тех пор голос Гарцелы Доре впервые поднимается до визга. Это напоминает эффект Ларсена в плохо отлаженном микрофоне. «Что вы там читали? Отчет следователя Мартен Гияра? Газеты того времени? Что вы знаете о случившемся той ночью? На какие свидетельства опираетесь?» Кристос не торопится отвечать. У него появилось странное ощущение, будто ход расследования вот-вот круто повернется. Он взвешивает слова. «Марсиаль Бельон не виновен в гибели вашего сына Алекса? Я правильно понял ваши слова?» «Я уже вчера так и сказала вашему коллеге. Марсиаль здесь ни при чем. Он взял вину на себя, поскольку надо было найти виновного». Кристос пытается соображать как можно быстрее. «А что, если они с самого начала рассуждали неверно? Ну, шли не в том направлении. Если Марсиаль невиновен в гибели сына, если он, напротив, стремится отомстить, нечто в духе графа Монте-Кристо, если он именно для того и вернулся на Реюньон, было бы у Кристоса сейчас время посоветоваться с Эмельдой». «А на пляже Букан-Кано был... был кто-нибудь еще?» «Это давняя история, лейтенант, и мы довольно долго залечивали свои раны». «Вы должны рассказать мне больше, мадам Дуре». «Что это изменит? Что изменится, если вы узнаете, как на самом деле умер Алекс? Какое это имеет значение для вашего плана, папанг?» «Искать и находить связи между прошлым и настоящим — наша забота, мадам Дуре. Вы мне не ответили. Был на пляже Букан-Кано еще кто-то?» «Я вчера уже все сказал этому типу из консульства». Кристос закрывает папку с делом Бельона. Если бы в показаниях Грацеллы Дуре было хоть что-то интересное, центральное управление им на это указало бы. «Да ничего вы ему не сказали. Ни слова о тех, кто работал в вашем баре. Ни слова о возможных свидетелях гибели Алекса. Ни слова о том, что заставило вас закрыть свое заведение через два месяца после трагедии. Почему еще несколько недель спустя вы покинули остров?» «Психологией увлекаетесь». Кристос заговорчески улыбается Эмельде. «Пробую разобраться, посещаю вечерние курсы». «Отлично, лейтенант, так и продолжайте. А все, что я могу вам сказать, и повторяю это уже в третий раз, вы заблуждаетесь. Марсиаль никого не убивал, он на это не способен». «Мадам Дуре, чтобы признать вашего бывшего мужа невиновным, этого недостаточно. Прямо сейчас за ним охотятся 11 вертолетов и больше 30 полицейских». «С очком?» Ваши люди гоняются за человеком опасным не более, чем какая-нибудь бабочка. С ружьями, мадам Доре, они не станут рисковать, они его застрелят. Кажется, Грациэла Доре впервые заколебалась. Кристос понимает, что он должен подсказать ей выход. Он припоминает несколько причудливых версий, которые обсуждал с Айей. «Мадам Доре, а вы можете просто назвать мне имена служащих вашего бара, тех, кто был на месте, когда утонул Алекс?» «Это было так давно. Их было много». «Но мы все равно так или иначе знаем их имена, мадам Доре». «Вы быстро действуете, лейтенант, очень быстро». «Теперь ваша очередь. Вашего прелестного мотылька в ближайшие минуты насадят на булавку». «Я подумаю. Оставьте мне ваши координаты». «Их было 7, мадам Доре. Я хочу услышать 7 имен». «Совершенно верно. Лейтенант, 7 креолов. Вы осведомлены лучше, чем вчерашний полицейский». «Такая у нас работа. Ищем, роем, продвигаемся». «Теперь о другом. Есть ли какие-то известия от Джорденов?» «Нет, они пока не объявились. На стеклянном столе в номере их ждут 2 стакана ванильного пунша и букет». «Райский уголок. Как только Жордены до вас доберутся, свяжитесь с Клансоном, полицейским из консульства. Или ваши хижины вполне могут остаться без крыш. Их снесут вертолеты наших суровых парней». Грациэла Доре снова заговорила холодным и нейтральным тоном, как и положено управляющей роскошным отелем. «Я подумаю, лейтенант». 11:11. «Что скажешь, дорогуша?» Кристос только что положил трубку и теперь с нетерпением ждет заключения Имельды, которая слушала весь разговор по громкой связи. «Миленько». Младший лейтенант в недоумении таращит глаза. «Ты о чем?» «О голубой лагуне. Хижины на сваях, букет. Все это очень миленько. Свозил бы ты меня». «На Маврикий». Кристос пристраивается на краю стола, за которым сидит негритянка. «По-моему, это место для влюбленных юных парочек». Эмильда хватает листок и запускает им в Кристоса. Тот со смехом пригибается. «И без выводка!» Пока Эмильда ищет другой снаряд, Кристос любуется ее эбеновым телом в широком вырезе платья. Он знает способ умилостивить свою чернокожую мисс Марпл. «А как насчет дела бельона, красавица моя? Ты нашла кончик нитки, за который надо потянуть, чтобы распутать все эти узлы?» Эмильда прекращает обстрел и начинает рассуждать вслух. «Не знаю. Мне надо во всем этом разобраться. Жордены, Арман Зютор, те, кто работал в баре 10 лет назад, и те, кто сегодня работает в Ламанде, отношения между Марсьелем Бельоном и его бывшей женой, и с его новой женой, с Алексом и с Софой». Воспользовавшись тем, что Эмильда увлеклась рассуждениями, Кристос тянется к ней. Ему нестерпимо хочется расстегнуть 1-2 пуговицы на ее платье, просто чтобы порадовать глаз. Негритянка, полностью поглощенная собственными соображениями, ничего не замечает. «Все это как-то связано одно с другим», — продолжает она. «Насилие не вырастает на пустом месте, для него всегда есть подготовленная почва». Младший лейтенант наклоняется и дует ей в шею. «А удобрения здесь более чем достаточно. Несправедливо распределенные деньги, общая безработица и даже расизм, если копнуть поглубже». «Вот уж что нет, того нет. Тут вы ошибаетесь, насилие на острове порождено совсем не этим». Кристос отвечает ей машинально, почти уткнувшись лицом в грудь любовницы. Ему хочется добавить секс к длинному списку мотивов, побуждающих островитян убивать ближних. «Ну так что же, красавица моя?» «Не знаю. Я каждый день просматриваю раздел происшествий в газете. Преступления на каждом шагу, куда ни глянь. Брошенные дети, сбитые жены, соседи, которые режут друг друга. Но истоки всего этого надо искать в другом месте, они скрыты». Эмильда продолжает рассуждать. Она на мгновение вспоминает отцов своих детей. «Обычная история, всегда одно и то же. Безделье, нищета, пьянство, злоба. Пока островитянки получают и тратят детские пособия, отцы и свекры постепенно утрачивают всякое достоинство». Она почти шепчет, словно открывает тайну. «В каждом человеке». Кристос ее не слышит. Он тянется к ней уже обеими руками. Его пальцы нацеливаются на верхнюю пуговицу у выреза, но тут его зад соскальзывает со стола, ему удается сохранить равновесие, лишь ухватившись правой рукой за плечо Эмельды, а левой — за ее грудь. Эмильда отшатывается. «Убери лапы, распутник. Я и так уже вся засиделась. Меня дети ждут, надо карри готовить». 11:23. Эмиль доставила машину рядом с почтой за поворотом на бульвар Ролан-Гароса, метрах в 50 от полицейского участка. Она идет к стоянке, на ходу пересчитывая монетки в кошельке. Один старый креол почти каждый день ставит здесь свой грузовичок и торгует клубнями чайота по невероятно низким ценам. Туристы на это больше одного раза не попадаются. Как правило, чайот они ненавидят настолько же, насколько реюньонцы его обожают. Эмильда переходит улицу. Прямо перед почтой стоят три машины. Грузовичок фермера, синяя Пикассо и внедорожник «Шевроле Каптива», черный. Эмильда не может оторвать взгляд от внедорожника. Машины такого размера на острове редкость, а еще более редкость, такие как этот, с его двойным глушителем и хромированным кенгурятником, защищающим передний буфер, фары и капот. Эмильда дрожащей рукой закрывает сумку. В это невозможно поверить, однако ее зрительная память не позволяет ей усомниться. Она уже видела этот автомобиль. И часа не прошло, как она видела его. На фотографии. В папке с делом Бельона, лежавшей на столе капитана Перви. Она инстинктивно делает шаг в сторону, пытаясь спрятаться за стволом огненного дерева, укрывавшего своей тенью улицу до самого угла. Торговец с чайотом удивленно смотрит на нее из-под полей шляпы, беззубая улыбка застыла на его лице. Неумеренное чтение детективных романов приучило Эмильду к тому, что в совпадение верить нельзя. Ей приходится признать очевидное. Машина, которую она видит перед собой, машина, стоящая сейчас в двух шагах от полицейского участка, 3 дня назад была припаркована на стоянке отеля «Аламанда». Точнее, в пятницу, во второй половине дня. Именно тогда, когда исчезло тело Лианы Бельон, и когда был убит Роден.